а сидите здесь у нас». Она старается придать своему подпухшему лицу таинственное выражение. «По причинам личного характера, важно, — заявляет она, — о них я не обязана вам давать отчет». Она гордо поднимается с кресла. «Пора. Наверное, Александр Александрович уже собирается домой». И, сделав прощальный жест рукой, она удаляется. Из той гостиной, из высших сфер, спускаются Лозинский, Гумилев, Георгий Иванов и Мандельштам и тоже подходят к камину. «Вечер удался на славу», — констатирует Гумилев. «Все, кому полагалось, пришли. Блок мог убедиться, что мы...» Но в эту минуту снова появляется москвичка. «Александр Александрович! Где Александр Александрович?» «Александр Александрович уже ушел. Он просил всем кланяться, особенно вам обеим. Он...» «Не может быть!» — перебивает она Гумилева. «Ведь мы должны вместе вернуться домой. Он не мог уйти». Гумилев разводит руками. «Представьте себе, все-таки ушел. Невероятно, но факт — ушел». Она бежит в прихожую, и мы все идем за ней. Никаких сомнений, пальто и шляпа Блока исчезли. Москвичка окидывает диким взглядом пустую вешалку и вдруг хватается за щеку. «Зубы! Проклятые зубы!» Лозинский кивает сочувственно. «Да, знаю по опыту, зубная боль — убийственная вещь. Я читал, что какой-то швейцарец даже застрелился, не мог ее вынести. А уж на что швейцарцы — стойкий и разумный народ. Все полны участия и наперебой дают советы. Главное, не застудите, а то на всю жизнь останетесь с кривым лицом. Закутайте щеку потеплее. Смажьте десну йодом. Примите аспирину. Выпейте горячего чая, когда вернетесь домой, и сейчас же ложитесь». О Блоке ни слова. Но легенде о любви Блока к москвичке в этот вечер нанесен непоправимый удар. Она уходит одна в своем тулупчике на рыбьем меху, закутанная до глаз серым шерстяным платком. Такая несчастная, такая одинокая. Никому с ней не по дороге, никому не приходит в голову пойти с ней, проводить ее. Все начинают понемногу расходиться. Гумилев, чувствуя себя здесь хозяином, любезно прощается с гостями. Мандельштам, не отставая от него ни на шаг, задает ему в десятый раз все тот же вопрос. «Ты уверен, Николай Степанович, ты совершенно уверен, что Блоку действительно понравилось?» Гумилев отмахивается от него. «Брысь! Я не попугай, чтобы повторять без конца одно и то же. Не приставай, златозуб!» Мандельштам огорченно вздыхает. «Блок, наверное, только из любезности. Ведь правда, Михаил Леонидович, Блок только из любезности похвалил», — обращается он уже не к Гумилеву, а к Лозинскому, и тот серьезно и терпеливо, как взрослый ребенку, объясняет ему: «Нет, Осип Эмильевич, будьте уверены, Блоку действительно понравилась ваша венецейская жизнь. Не только понравилась, но и взволновала его. Существует неоспоримая примета. Когда Блока что-нибудь по-настоящему задевает и волнует, он встает и молча топчется на месте. О, совсем недолго, с полминуты, не больше. Вы же не могли не заметить, что он встал и потоптался перед тем, как произнести «мне нравится». «А я думал, что он ногу отсидел», — вскрикивает Мандельштам. «Значит, правда, правда. Но почему он ничего не сказал, кроме «мне нравится»?» Лозинский пожимает плечами. «Да разве вы не привыкли к его лаконичной манере говорить? От него не дождетесь, чтобы он клохтал по-куриному от восторга. Ахи и охи, не для Блока». Пяст резким решительным жестом